Глава 19. Это было странно. Айден отлично понимал, что перед ним совсем непростые практики, особенно лидер отряда. Но при этом тот своим поведением и словами умудрялся легко расположить к себе. Даже обычно внешне невозмутимая Нариса сидела за костром и слабо улыбалась, слушая рассказы мужчины. Что уж говорить про впечатлительную Эллару, которая на момент, когда появился Айден, с увлечением рассказывала о столкновении с неизвестной женщиной-практиком, нисколько не стесняясь в подробностях рассказывать все, что происходило тогда. «Вот, друг, угощайся!» Айдену передали кружку с горячим напитком, а предводитель отсалютовал ему. «Молодая госпожа Эллара рассказала о произошедшем со своей стороны, но мне было бы очень интересно услышать твое мнение. Знаешь, не хотелось бы встретиться с вашей противницей где-нибудь в долине, а если все-таки мы встретимся, иметь хоть какое-то преимущество». Логичное желание, и Айден хорошо понимал его, но вот рассказывать все... Как бы ни был человек перед ним доброжелателен и внешне лоялен, расслабляться парень не думал. После небольшой паузы он принялся рассказывать, как виделось происходящее сражение уже с его стороны. Понятное дело, Айден не стал упоминать, что напавшая на них женщина заинтересовалась его персоной, а также упоминать стража. Умолчать не значит соврать, как говорил один из его наставников в храме. Но даже и без этих деталей рассказ получился содержательным. Особенно упоминание Айденом ощущений во время столкновения женщины со своим противником в небесах. Столкновение законов концепций молний и тьмы. Последнее особенно заинтересовало мужчину. Он даже начал задавать уточняющие вопросы, явно заинтересовавшись услышанным. «Техники на основе концепции тьмы, да?» Задумчиво уточнил он, как только Айден закончил свой рассказ. «Удивительно, насколько хладнокровно ты действовал, друг. Могу точно сказать, что в такой же ситуации многие бы запаниковали и начали творить глупости, а ты вышел почти целым. Простые переломы не в счет. Можно считать боевой травмой. Если хочешь, я попрошу нашего целителя посмотреть твою руку». «Спасибо, старший». Парень слегка склонил голову в знак признательности. «Но уже все в порядке. Я принял исцеляющую пилюли. Сейчас нужно просто время. Меня зовут Айден». Вроде бы обычное желание помочь и попытка быть вежливым, но как-то не сильно хотелось давать возможность кому-то неизвестному обследовать его тело. Айден не верил в добрых и бескорыстных людей, и вот это желание помочь воспринимал с подозрением, даже несмотря на всю харизму сидящего рядом с ним лидера этой группы искателей. «Ну а представиться?» Наставница говорила, что это первейшее правило вежливости, чтобы продемонстрировать свои хорошие намерения. «Приятно с тобой познакомиться. Я Дорман. Насчет целителя – как хочешь». Между тем не стал настаивать мужчина, продолжая открыто улыбаться. «Если что, не стесняйся и обращайся. Твоих товарищей мы уже подняли на ноги. Кстати, что вы все думаете насчет недавнего звездопада? Необычное явление. Любопытно узнать ваши мысли. Как думаете, что могло послужить его причиной?» Айден внутренне напрягся. Неприятный вопрос, особенно если сидящий рядом практик каким-то образом хорошо умеет чувствовать ложь. А все сильные мастера боевых искусств в той или иной мере умеют различать обман в словах собеседника. Опасно. Неожиданно проснулся спрятавшийся страж, тут же передав Айдену несколько быстрых сообщений. «Напряжение, опасения. Будьте осторожны, наследник. Этот человек полностью сфокусирован на вас. Он стал ощущаться, и от него теперь разит демонической силой». «Старший, мы всего лишь новички», — помедлив немного, ответил Айден и покачал головой. «Долина для нас все еще одно большое белое пятно. Занятия в секте, конечно, помогают, но лишь отчасти». Он не соврал и ответил максимально прямо. Сидящая рядом Эллара согласно покивала, тут же добавив, что к происходящему в долине их хоть и готовили, но реальность оказалась совсем другой. Того, что рассказывали, было очень мало. «Ну, в защиту ваших наставников могу сказать, что рассказать о долине все просто невозможно. Только опыт. К слову об этом, раз уж вы новички и далеко не факт, что останетесь позже в секте, как закончится ваш договор с ней, я могу предложить вам место в наших группах свободных искателей. Мы постоянно в поиске выдающихся практиков, в том числе и новичков, и я приглашаю вас. Официально. В гильдии искателей нас знают как свободный отряд шести небожителей. Дорман доброжелательно улыбнулся сидящим ученикам и, прикрыв глаза, приложился к чашке с ароматным чаем. В этот момент целитель, работающий над раненым кушаром, отвлекся от своего занятия и поднял голову, посмотрев на компанию за костром. «Я закончил! Распространение заражения тьмы в его теле остановлено. Минут через 30 парень уже должен прийти в себя. Он крепкий, восстановится быстро. Однако, чтобы не было проблем, постарайтесь как можно меньше соприкасаться с чистой концепцией законов тьмы. В любом виде». «Спасибо вам, мастер-лекарь!» Эллара вскочила, чуть не опрокинув под ноги кружку с чаем, и почтительно поклонилась ему. «Клан в неоплатном долгу перед вами. Как я могу отплатить вам?» «В будущем я планирую обратиться к вам за небольшой помощью», — кивнул ей тот. «Надеюсь, молодая госпожа представит меня вашим старейшинам». Практик поднялся на ноги, отряхивая невидимую грязь с рук, и, словно к чему-то прислушиваясь, посмотрел куда-то в сторону заходящего солнца. Эллара же искренне рассмеялась и уверила его. «Конечно, мастер-лекарь, для нас вы будете почтенным гостем. Как только выберусь из долины, напишу домой и расскажу все, что произошло тут». Айден уловил быстрый обмен взглядами между лидером отряда и его людьми. «Ну, раз с вашим товарищем все в порядке, то, думаю, можно и расходиться». Дорман все так же ободряюще улыбнулся и поднялся на ноги. «У нас есть и другие дела. Насчет моего предложения, не торопитесь отбрасывать его в сторону. Кто его знает, как оно все повернется, особенно в плане вашего обучения в секте. Внутренние ученики — это же не предел мечтаний таких одаренных молодых людей, как вы. Вы пока еще не знаете, но внутри секты, подобной вашей, все строится на жесткой, или точнее, жестокой конкуренции. В первые месяцы и даже год это не так заметно, но потом вы сами все увидите. Мы хоть и не великая фракция, но для своих людей можем дать многое, в том числе и отличные техники. Удачи, ребята!» Гостям хватило десяток секунд, чтобы собраться, а затем практически одновременно покинуть поляну. Эллара даже не успела поблагодарить лидера отряда, лишь церемониально поклонилась чуть ли не в пояс, а ее благодетели уже пропали. «Облегчение, уверенность. Страж говорит, что эти мастера, хоть и были среднего уровня развития, но можно сказать, что все же не менее опасны, чем встреченная недавно преступница. Особенно их лидер. Наследник должен быть очень осторожен с этим мужчиной. Этот человек идет путем демона, а еще он пытался проверить кольцо Айдена с карманным пространством и повесить отслеживающую метку. Стражу пришлось вмешиваться и укрывать наследника, маскируя его имущество. Метка будет снята позже, чтобы не вызывать подозрений». «Вот как?» Айден замер, переваривая услышанное. «Существуют техники, способные увидеть, что находится в карманном пространстве кольца?» Смех. Сожаление. Наследник неправильно понял. Этот мастер искал что-то конкретное. При определенных условиях и умениях некоторые особенные предметы и артефакты можно почувствовать даже в карманном пространстве кольца. Страж не знает, есть ли у наследника искомое демоническим практикам, но решил на всякий случай закрыть его имущество. Товарищи наследника были также проверены, но силы стража на них уже не хватило. Что же, это он уже мог понять. Из особенного у Айдена в кольце был только камень и артефакт. Его ли искал этот человек? Вопрос открытый, но проверять на практике как-то не сильно хотелось. Так что страж все сделал правильно. «Как тебе эти искатели, Айден?» — спросила возбуждение Лара. «Ты бы видел, как досталось Кушару и Нарисе. Они все исправили за несколько минут. Это настоящая удача, что мы их тут повстречали». «Удача?» — парень хмыкнул, позволяя себе немного расслабиться. «Может быть и так, но что-то мне подсказывает, что они искали, у кого разузнать о произошедшем, и, как видишь, легко нашли». «Но ведь вылечили! Могли и не возиться!» «Могли», — Айден кивнул, переводя взгляд на Нарису. «Но зачем? Они сделали клановую наследницу должником, как и ученицу одного из сильнейших свободных мастеров, ничего при этом не потратив, кроме духовной энергии и немного хорошего чая». «Это... с такой точки зрения я на случившееся не смотрела», — запнувшись, пробормотала Эллара, и парень вновь не удержался от усмешки. А еще они явно торопились уйти, и у Айдена были предположения, почему, через несколько минут подтвердившиеся. Эллара как раз вслух рассуждала о том, кто были встреченные практики, иногда спрашивая о чем-то молчаливую и задумчивую Нарису, когда до восприятия Айдена донеслось стойкое ощущение, что кто-то приближается. Еще пара минут, и на поляну к ним вышли знакомые лица. Крайне неважно выглядящий, сильно помятый лидер их группы в сопровождении Лодена и Солина, а также мальчишки ученика третьего свободного мастера. Хотя слово «помятый» тут, конечно, было немного неправильным. Судя по тому, что у лидера не было левой руки почти по самый локоть, и вся правая часть груди залита кровью, в бою ему досталось сильно. Еще и бледный, как мел. Если бы от него не распространялось такое плотное и мощное духовное давление, Айден бы решил, что все очень плохо. А так, похоже, все обошлось. «И этот безродный жив!» — скривился тут же Лоден, разглядев Айдена. «Везунчик, которого прикрыла своей жизнью мастер!» «Заткнись, ученик!» От силы, вложенной в эти два слова, клановый чуть не задохнулся, но тут же опустил голову, а лидер усилием воли погасил свою вспышку гнева, переведя взгляд на своих подопечных и на Рису. «Я рад, что с вами все в порядке. Мне с трудом удалось отыскать вас в этом хаосе. Хорошо, хоть вышли к лагерю правильной дорогой, и восприятие стало нормально работать». Лидер, кое-как пройдя несколько шагов, устало присел возле костра, где еще совсем недавно сидели искатели. «Рассказывайте, что у вас тут приключилось?» Он кивнул на все еще лежащего Кушара. «Его кто-то лечил, и судя по тому, что я чувствую, этот кто-то — сильный целитель». На то, чтобы рассказать о встрече со странными практиками, много времени не ушло. Хотя с каждой секунды рассказа Эллары, которая решила взять слово, лидер хмурился все сильнее. А под конец, когда услышал, как шустро засобирались искатели, даже поморщился. «Почувствовали нас на таком расстоянии, а я даже отголоска не поймал, хотя вас уже ощущал. Надо же! 6 небожителей!» Лидер повторил название отряда, словно бы пробуя на вкус это название. «Никогда не слышал про таких искателей, а я смею утверждать, что знаком со всеми сильными свободными группами и свободными мастерами гильдий. Кто же это тогда был?» «Думаете, они были врагами?» — осторожно спросила его Эллара, смотря как мастер вытаскивает из карманного пространства какой-то бутылек и, откупорив плотную пробку, залпом выпивает его. «Нет», — на выдохе ответил лидер. «Нет, я так не думаю. Но и друзьями они точно не были. Наивно думать, что вам помогли просто так. А значит, ждите, что долг придется отдавать. Впрочем, вы всегда можете отказаться от выплаты. Но я бы не рекомендовал играться с кармой. Иногда под грузом долгов можно и задохнуться». Нариса молча кивнула, словно бы соглашаясь со словами мужчины. «Ах, как же у меня раскалывается голова!» Протянул голос Кушара, и лежащий пластом парень кое-как поднял верхнюю часть тела, озадаченно осматриваясь. «А что? Что произошло?» «Что помнишь последнее?» — уточнил у него лидер. «Как вы схватились с той ведьмой, а потом в меня прилетело антрацитовое нечто, похожее на огромный черный комок шерсти». «Тебя ударила техникой той женщины. У нее редкая способность в управлении тьмой. Концепция законов тьмы ядовита. Если попасть под подобную атаку, можно не пережить этого. Особенно белому рангу». «Но я жив!» Громила ощупал себя, и даже хотел полезть в штаны, чтобы до конца убедиться, но тут же схлопотал подзатыльник от Элары. «Считай, повезло», — пожал плечами лидер. «Твоя подружка расскажет, что да как. Сам как себя чувствуешь? Идти можешь?» «Да вроде нормально». «Отлично. Тогда 10 минут на сборы, чтобы перевести дух, и выдвигаемся к лагерю. До него уже не так далеко. Удивительно, что к нам еще никто из дальних дозоров не заявился. Но, может, там какие-то проблемы?» Айден хотел было узнать у лидера детали его столкновения с женщиной-практиком, но остановил себя на полуслове, заметив взгляд мужчины. Тот ясно говорил, что сейчас он хочет подумать и побыть один, и ему не до разговоров. Поразмыслив, Айден мысленным приказом материализовал рядом с собой Гуцинь. Ему все равно это ничего не стоит. Духовная энергия уже восстановилась, так почему бы не сделать их путь чуточку проще? Заодно займет себя на некоторое время. Сутры мелодии ледяного мира были уже практически полностью усвоены Айденом. И даже такая малость дала ему чуть ли не больше, чем несколько месяцев беспрерывного обучения игры на цитре. Почему наставница павильона звука не стала учить его чему-то отличному от массивов цитры и пары простых техник поддержки и обучения? Речь даже не шла о золотых или серебряных уровнях. Не было даже медных. Только чистое мастерство и безранговые техники. Руки легли на Гуцинь, но тут же острая боль напомнила ему о плачевном состоянии правой руки. Неприятно, но не смертельно. Справится и левой. Тихий мелодичный перелив первого аккорда взлетел над поляной, охватывая все большую территорию и распространяя вокруг удивительную свежесть и ощущение легкого мороза. Концепция льда смешалась с утро ледяного мира, создавая удивительную звуковую гармонию. Сидящие на поляне люди один за другим расслаблялись, ощущая легкость во всем теле. Даже хмурый и раздраженный Лодон, которого почему-то безмерно бесило присутствие Айдена рядом, на несколько минут потерялся в этой мелодии, полностью отдаваясь ее легкому непринужденному течению. Пока это все, что мог Айден, но даже такая малость была хорошим подспорьем и помощью уставшим людям. «Великий магистр!» Перед мужчиной, который назвался Айдену Дорманом, появился один из практиков в красных одеяниях. «Ученики не лгали! Вторая концепция действительно была молния!» «Все-таки страж, причем очень сильный», — кивнул тот, пребывая в задумчивости. «Почему он пробудился?» «Его враг был кто-то из храма Феникса?» — предположил подчиненный. «Такой же конструкт?» «Конструкты в храме Феникса не используют законы тьмы. И это был живой человек. Полный золотой ранг. Возможно, даже пиковый золотой ранг. Что здесь забыл мастер такой силы? Вопрос, конечно, интересный. Но у нас сейчас другие задачи. Вы смогли разобрать остаточные отзвуки камня артефакта?» «Он точно был применен где-то в этом районе долины, но из-за поднявшегося хаоса во всех пластах реальности теперь след затерялся. Сказать точно нельзя». «Ищите! Мне нужен результат!» Мужчина сжал губы в раздражении. Его интуиция говорила, что он что-то упустил, какую-то очевидную вещь. Решил в последний момент сам возглавить поиски, а по итогу оказался таким же бесполезным, как и собственные подчиненные. Сказать, что его это приводило в бешенство, ничего не сказать. Еще и эти сумасшедшие старики околачивались где-то рядом. Вот уж с кем не хотелось сейчас сталкиваться.